Примечание. Гугаль, управляющий орошением. Сикль, мера веса, 1,120 килограмма. Употреблялся также в качестве денежной единицы. Абгаль, мудрец, ученый человек. Сила, мера объема, 2/3 литра. Миксум. Общее название налогов в древнем Шумере. Бильтум. Налог, взимаемый с государственных служащих. Шибшум. Налог, выплачиваемый каждым свободным гражданином, авилумом. Саттукум. Сбор, собираемый храмами. Илькум. Служба, работа для государства или храма, выполняемая в замену налога. Н. Правитель города и одновременно верховный жрец главного городского храма. Штук – высший сорт штукатурки с примесью алебастра и толченого мрамора. Гипару – загон для жертвенного скота при святилище.